сегодня у моего мужа такая забота, с самого утра, 8 марта, вот сел на телефон и давай строчить одноклассницам, соседкам, всем. А у него спрашивают: а Аня, что там твоя делает? Аня собирается 8 марта сегодня праздновать в себя в церкви. Там они собираются и празднуют. Ну, думаю, слава Богу, каждый, кто знает. Как мы знаем, как мы понимаем, так мы все и празднуем. Я вчера 7 марта праздновала, завтра буду 9 праздновать, если Бог позволит, а сегодня мы празднуем 8 марта. Так что все равно, слава Богу, как была, так она и остается Ему. Хочу прочитать стишок. Ван Гог, Рембрандт и Клод Мане, картины Гойи, Рафаэля, весьма великие в цене вмещала эта галерея. Хозяева, отец и сын, так часто восхищались ею. Коллекцию таких картин никто на свете не имеет. Но в ту страну пришла война. Сын призван был идти на службу. И он погиб, спасая дружбу. Погиб, отдав свой долг сполна. Он друга спас из-под огня, но догнала шальная пуля, не пожалел в тот миг себя, погиб, спасая и рискуя. Когда отец о том узнал, глубокой скорби он предался. Пропало все, о чем мечтал, все, что любил, все, в чем нуждался. Немного времени прошло, отец смирился с смертью сына. Однажды вечером в окно военный постучал мужчина. Сказал отцу, что он солдат, и жизнью он обязан сыну. Сейчас пришел, чтобы отдать, вернее, подарить картину. Из сумки полотно достал и бережно его расправил. Старик на нем глаза узнал. То был сынок, его красавец. Да, это был простой портрет, но для отца он всех дороже. На нем ведь сыну 20 лет. И нет его, и быть не может. Потом всегда, когда гостям показывал свои картины, сначала приводил их сам к портрету сына над камином. Совсем немного лет прошло, он умер, горем тем отравлен. Потом известно стало, что большой аукцион объявлен. К торгам собралась толпа людей, хотя бы посмотреть картины. На рассмотрение богачей представлен первым портрет сына. Удар раздался молотка и голос аукциониста. «Предложит кто-то цену, а? $100, а может 300?» Но тишина была в ответ. Лишь кто-то крикнул на полсилы. «За сына предложений нет, давай другие нам картины!» Но тот все время продолжал. «Кто купит сына? Сын, берите!» Но сына так никто не брал. Лишь злые крики. «Уберите!» Но в заднем, наконец, ряду отца садовник отозвался. «За $10 возьму, ведь больше нет меня», всем признался. «Прекрасно, 10, кто еще? Но кто-то 20 может предложите. Неужели это все?» В ответ лишь крики. «Уберите!» 1, 2, 3 раздалось вдруг. «Все, продано!» слова звучали. И молотка упрямый стук негромко по столу ударил. «К коллекции переходи!» Все люди радостно шумели. «Садовник, сына убери!» С насмешкой на него глядели. Но тут вдруг аукционист взял молоток, поклал на полку, затем, достав с кармана лист, сказал слова, всех сбивши с толку. «Прошу прощения, господа, аукцион уже окончен. Вот завещание отца». Все слушали, сидели молча. «Когда сюда был приглашен, одно условие мне дали. На этот вот аукцион портрет лишь сына выставляли. Сказать хочу еще одно, что тот, кто купит ту картину, получит вмиг именье все, получит все, принявший сына. Родного сына сам Господь отдал на смерть, так нас спасая, чтоб каждый верующий мог спастись, Иисуса прославляя. Дает нам Бог давно совет, кто возьмет сына? Сын, берите!» А мы твердим упрямо: «Нет!» А мы твердим: «Нет, уберите! Прими Иисуса навсегда!» Как тот садовник ту картину, ведь Бог нам обещал тогда, получит все, принявший сына.